Добрый день, дорогие читатели! Начинаем вторую часть вопросов, неудобных вопросов верующим. Ну, еще должно быть несколько вопросов, которые задают читатели на тему дня. Здравствуйте, Сергей Николаевич! Спасибо вам за то, что вы делаете. Это помогает чувствовать себя счастливой. Мне захотелось поделиться с вами моими наблюдениями и ощущениями. Меня зовут Алиса, мне 31 год, я давно живу в Германии. Последние 2-3 года появилось много гомосексуалистов, как грибов после дождя. Хотя я не исключаю, что они появились в изобилии только в моем окружении, что для меня является еще более печальным. У меня 2 сына, мне становится страшно за них. Мой сосед вроде бы был нормальный мужчина, и поговорить с ним можно, и поможет он, если попросить. И за двориком нашим присматривает, но он тоже голубой. Мой муж предлагал мне разрешить этому соседу забирать наших детей из детского сада, если мы не успеваем, а я против. Вдруг ему нравятся ему не только мужчины, но и маленькие мальчики. Подскажите, пожалуйста, как ко всему этому правильно относиться? Я стараюсь их не осуждать, в них тоже Божья искра есть. Но мне претит вся эта разнузданность. Как правильно дружить с голубыми и вообще стоит ли? А вообще мне становится легче на душе, когда я себе говорю, что они изменятся, найдут силы противостоять этой тенденции в душе. И еще один момент. У многих лесбиянок и голубых есть дети. Они или усыновленные, или рожденные с помощью искусственного оплодотворения. Прокомментируйте, пожалуйста, если есть возможность, ведь вы говорите, что всю энергию потомков тратят на наслаждение, поэтому их у них нет. Что это говорит обо мне, когда такое окружение? На что обратите внимание в работе над собой? С уважением. Значит, почему у них все-таки появляются дети при искусственных каких-то способах? Когда идет усечение будущего, когда потомки мало жизнеспособны, то организм, соответственно, не хочет их воспроизводить на свет. То есть это не означает отсутствие будущего, это означает деградацию будущего. Поэтому, когда гомосексуалисты размножаются таким образом, это деградация человеческого общества. Есть статистика, что усыновленные дети гомосексуалистами, среди этих детей самое большое количество самоубийств, депрессии и прочее. Раньше гомосексуализм считался грехом, и людей за это казнили. Наказывался он смертью. Почему? Потому что гомосексуализм – это болезнь, но болезнь заразная. Потому что гомосексуалистом становится тот, для кого главное наслаждение. Кто хочет наслаждаться, но не имеет детей. Культ наслаждения – это культ инстинктов. Как крыса нажимает на педаль ради получения удовольствия, а кто умирает от голода и жажды, потому что не хочет есть, для нее важнее нажать на педаль. Такая же программа включается и гомосексуалисты. Поэтому самое правильное – это дать ребенку нормальное отношение к гомосексуалистам. То есть объяснить ему, что это больные люди, что они больны душой, что им можно посочувствовать. Но говорить об этом вслух не надо. То есть чтобы у ребенка был иммунитет. Дальше. Взрослый человек, общаясь с гомосексуалистом, имеет определенную защиту, уже у него сложившаяся точка зрения, у него душа более-менее, так сказать, окрепла в этом направлении. А ребенок беззащитен. Поэтому ребенку общаться с гомосексуалистами, я думаю, нежелательно. Почему появляется сейчас такое количество гомосексуалистов? Дело в том, что утрата веры в Бога приводит к утрате главной жизненной энергии, энергии будущего. И когда начинает уменьшаться энергия будущего, тогда идут как бы признаки этого. То есть человек никогда не умирает вот сразу. Всегда есть какие-то знаки. И также знаки идут цивилизации. Женщина – это символ материального. Материальное – это прошлое. Мужчина – символ духовного. Духовное – это будущее. Поэтому, когда общество приближается к самоликвидации, к гибели, в первую очередь начинается вырождение мужчин. Оно начинается в том, что мужчины становятся женоподобными, что у них падает энергия, что они все больше поклоняются жизни, а когда человек поклоняется жизни, все, чему он поклоняется, забыв о Боге, он должен потерять. Поклонение жизни, инстинктам, как бы оно начиналось, с молитвы поклонения золотому тельцу, с поклонением деньгам, сексу, еде. В конечном счете, любое такое поклонение уводит от Бога. И дальше начинается деградация и исчезновение будущего. И то, что у мужчин сейчас осталось, если не ошибаюсь, 47 хромосом из 1100, это фактически приговор нынешней цивилизации. Вот только не знаю, у каких мужчин брали. Если у европейских, то тут еще есть шанс. А если в Китае, в Африке и в других странах подобные результаты, то речь идет о конце нашей человеческой цивилизации. Но я думаю, сильнее всего эта тенденция проявляется в Европе, потому что именно кризис религии, отказ от Бога, фактический, который произошел после введения индульгенций, он должен был истребить рано или поздно веру на подсознательном уровне. Мы все верующие внутри. А снаружи бывает по-разному, потому что вера иногда принимает достаточно наивные формы и неправильные формы, и тогда атеизм очищает религию. Но это отдельный вопрос. Ну а так, когда подсознательная вера слабеет, то тогда уходит будущее, начинается вырождение мужчин, и когда нет энергии, то тогда идет переключение на одноименный пол, потому что для того, чтобы заниматься сексом женщин, нужно огромный выброс энергии, рассчитанный на обеспечение потомков. А с мужчиной, во-первых, только удовольствие, вся энергия идет только на удовольствие. Поэтому, я думаю, здесь дело уже не у вас. Здесь дело идет в нашей цивилизации как таковой. Поэтому относиться к этому нужно с пониманием, но относиться к гомосексуализму как к болезни, заразной, потому что она, скажем так, она разрушает нравственные барьеры. Человек стал из животного человеком, потому что у него была вера в Бога, коллективное мышление и система запретов табу, которая позволяла сдерживать сексуальную энергию, сдерживать агрессивность, для того, чтобы энергия животная превратилась в человеческую и потом божественную. Разнузданность и вседозволенность нынешняя – это конец. Я думаю, сейчас это уже всем понятно, хотя об этом говорю уже 25 лет. Поэтому просто периодически разговаривайте с ребенком, объясняйте ему, что много болезней сейчас новых появилось. И вот одна из таких болезней – это гомосексуализм, болезнь души. И к этому нужно относиться снисходительно, с пониманием, но не подражать этим людям и не копировать их. Сергей Николаевич, скажите, а был ли Христос на самом деле? Вот ваше мнение. Придумать? То, что написано в Новом Завете, невозможно. Поэтому нужно ориентироваться не на исторические летописи, а на информацию, которая изложена в учении Христа. Чтобы какой-то дядька взял да написал все это, невозможно. Поэтому почитайте внимательно Новый Завет, и вы поймете, что придумать это просто невозможно. Да и слова апостолов, Апостолы-то его видели, и его учение передавали апостолы. И по оборотам их речи, по тому, как они говорят обо всем этом, придумать невозможно. Естественно, Христос – реальная личность. Угу. Просто мы привыкли в историю заносить военачальников, царей, людей, обладающих высоким статусом, деньгами или известностью. А здесь только идея. Поэтому и никто не обращал на это внимания, и все это затерто в истории. Угу. Ну и а на самом деле распятие и воскресение Христа тогда? Дело в том, что христианство формировалось двумя линиями. Первое – это учение Христа, и второе – это учение о Христе. Нынешнее христианство, оно отличается кардинально от того, чем учил Иисус Христос. И это учение, можно сказать, христианское, оно является описательным. Вопрос, напомните. Было ли на самом деле распятие и воскресение Христа? Так вот, поскольку религия формировалась в течение нескольких сотен лет, пока не стала государственной, то для укрепления религии, когда, скажем так, император, римский император Константин признал, сделал христианство государственной религией, то, естественно, государственная религия должна быть значимой, она должна быть важнее других, и она формировалась с учетом самых таких важных тенденций, которые всеми могли быть приняты. На то время индийская философия, египетская, древняя Греция, все это было заимствовано из учений Востока, Египта, и должен был сложиться образ максимально авторитетный для того, чтобы большинство людей в это поверили. Во всех религиях говорится о том, что есть полубоги, то есть люди, которые появились на свет через непорочное зачатие от Бога, который спустился на землю. В Древней Греции и в Индии, и в Египте в мифологии говорится о том, что Бог может в человеческом облике явиться на землю, потом он умирает, его сжигают, и он возносится на небо, возвращаясь назад. Это достаточно привычно было для людей того времени. Поэтому легенды о непорочном зачатии, о воскресении Христа, о вознесении Его на небо, это всего-навсего копирование достаточно авторитетных, известных тенденций того времени. Вот есть около 70 Евангелий апокрифов, которые описывают жизнь Христа. Взяты только 4. Причем не взятые те, которые написали братья Христа. Апостол Иуда, брат Христа. Послание святого апостола Иуды. Это есть в Деяниях апостолов. Вопрос, кто лучше, чем его братья, могли знать и написать биографию Христа? Тогда почему же их апокрифы не вошли в главные, наверное, что-то не канонические. Устраивало. Потому что там все было так же, как и в других, за исключением двух моментов. Там не было ничего сказано, трех моментов. Ничего не было сказано о непорочном зачатии. Совершенно отсутствовала тема воскресения Христа. И не было темы вознесения на небо. Все остальное было. Соответственно, это противоречило тому, той религии, которая формировалась и должна была стать самой авторитетной на Земле, по мнению ее. То есть не было чудес? Чудеса были, которые совершал Христос, но не было вот того, как говорится... Главного, да? Да, то главного, на чем строилась христианская религия. И в принципе, когда Лев Толстой пытался найти выход, видя, как деградирует православие, православная русская церковь, гениальный писатель, в принципе, нашел причину. Он сказал, что основателем христианства является не Христос, а апостол Павел. И называл христианство павлианством. И говорил о том, что именно несовершенство взглядов апостола Павла и непонимание им учения Христа привело к тому, что, по сути дела, христианство, которое возникло, не являлось реальным христианством, а было всего-навсего версией христианского учения. Христос Бог или Сын Божий? Ну, когда мы говорим об этом, то, наверное, давайте логически рассуждать. Кому можно верить? Священникам, чиновникам от религии или самому Христу? Если мы не верим Христу, значит, мы отвергаем Его учение, и говорить что-то о христианской церкви бесполезно. Логично? Христос дал единственную молитву. С чего она начинается? Отче наш. Отче наш. Не отче мой, он говорил, а отче наш. Что это означает? О том, что мы все дети Божьи. Что наша душа божественна. Что произошло? Только Христа признали Сыном Божьим, только в Нем признали двойственную, так сказать, сущность, а всем остальным в этом отказали. Это есть прямой подлог и ликвидация основ христианского вероучения. Дальше. Христа спросили, Христу ученики обратились, учитель всеблагий. В ответ на что он сказал? Не смейте называть меня всеблагим, всеблагий только Бог. То есть Христос четко и конкретно утверждал, что Он не является Богом, что Он Сын Божий, а это разные вещи, и что все мы сыны, дети Божьи. Но эту главную идею Его учения люди освоить тогда не могли. Обратите внимание, с чего начинается путь Иоанна Крестителя. С того, что он говорит, не смейте называть вашим отцом Авраама. Почему? Потому что человек ассоциирует себя с тем, от кого он произошел. И если евреи считают, что их праотец Авраам, они будут копировать подсознательно, как дети копируют родителей, его жизнь, его поведение, то есть его форму. А когда Иоанн сказал, что отцом их является Бог, он сказал это иносказательно. Он пытался донести ту мысль, что человек по своей сути божественен, что в принципе сказано в Библии, Бог вдохнул в душу человека. То вот это было кардинальной революцией, можно сказать, в умах того времени. Но воспринять это люди не могли. Они только видели, что Иоанн Креститель является пророком, что ему даны какие-то сверхвозможности, умение видеть будущее. Он предсказывал гибель Израиля. Но понять, почему не Авраам является их прародителем, а Бог, тогда им просто было невозможно. С чего начинается путь Христа? с того же самого. Он начинает говорить о том, что Всевышний является отцом всех людей. И дальше из этого строится все его учение. Так вот, последователи Христа не смогли освоить этого, и они просто вернулись в режим восприятия мира иудаистический. То есть, по форме называясь христианами, они не совершили качественного рывка в понимании мира. Поэтому людям было отказано в божественном происхождении. Более того, последователи Христа упали ниже в этом плане, утвердив на вселенских соборах, что может быть человек вечным грешником, что только Христос является полубогом, Сыном Божьим, а все остальные изначально запачканы первородным грехом, и их удел – это ходить в церковь, каяться, молиться и приносить дары и возношения. То есть, для того, чтобы понять, чему учил Христос, нужно было пройти те испытания и искушения, которые проходил он. Для того, чтобы получить новую информацию, нужно быть ее достойным, нужно где-то подняться на ее уровень. Если этой трансформации с человеком не происходит, то миллион лет можно ему объяснять смысл учения Христа, он его не поймет. Люди, естественно, не были готовы. Поэтому это Христос видел, поэтому он говорил, что меня никто не понимает и не поймут. И только со временем я появлюсь опять, он имел в виду, что люди сумеют понять его учение, это будет вторым пришествием Христа. То есть не физическим пришествием, а всего-навсего, рано или поздно люди должны понять то, чему он учил. Вот, в принципе, и все. А было ли непорочное зачатие? Ну, еще раз говорю, если Бог явился на землю, то антураж должен быть соответственный. Непорочное зачатие – это как бы доказательство того, что Христос является Богом. Это уже я склонен относить к народному мифотворчеству, мифологии. Дело в том, что, как говорится, желая укрепить религию, представители религии искренне верят в то, что они, укрепляя религию, способствуют укреплению веры в Бога, внося в религию вроде бы важные и значимые моменты того времени, представители религии сделали религию с заложницей вот этих мифологических образов, которые со временем религию стали превращать в театр. Причем часто в дешевый театр. Когда религия перестала быть знанием о окружающем мире, о его законах, о Вселенной, о человеческой душе, а стала просто спектаклем, где человеку обещают спасение, физическое в первую очередь, любые блага, только приходи в храм и поддерживай религиозную организацию. А рано или поздно эта тенденция должна была забуксовать и начать вырождаться, что и произошло. Возможна ли реформа в православной церкви? И почему она называется ортодоксальной и не способной к реформам? Ну вот, скажем так, конструкция по технике безопасности для школьника первого класса и для школьника десятого класса, наверное, будут отличаться. Потому что уровень понимания разный, уровень ответственности разный. Поэтому первоклашкам нужны одни рекомендации, а школьникам 10 класса нужны другие. Но по сути, суть их одна и та же. Защита жизни. То есть, суть сохраняется, форма меняется со временем. Также и религия. В религии изложены вечные истины. Но человек несовершенен. И потом, со временем, когда меняется человек, должны меняться его представления. То есть религия должна развиваться, меняя форму и углубляя содержание. Но беда в том, что когда пытаются реформировать религию по форме, тогда могут и утратить содержание. И мы это видим на примере католической и протестантской религии. Католическая религия, по сути дела, это реформа православия, то есть первоначального христианства. А протестантство – это реформа католичества. В конечном счете, веры-то не осталось. Кстати, о разделении церквей. Я все время не понимал, почему звучит тезис о том, что православная и католическая церковь разделились. Простой вопрос, а что было до этого? Была христианская церковь, из которой появилось православие и католичество? Нет, конечно. Армянская церковь, которая уже в 3 веке сформировалась, она какой была? Почему звучит тезис о разделении церквей? Потому что это выгодно и католикам, и православным. Почему это выгодно православным? Ну, начнем с католиков. Потому что это звучит гордо. Церкви разделились. Это уравнивает католическую церковь с православной. Вот они разделились, у каждого свое направление и так далее. Они, можно сказать, значимые. Они равносильны. Почему это выгодно представителям православия? Потому что разделение – это как бы торжественный момент отстаивания своих прав. А если просто признать, что православная церковь – это и есть первоначальная христианская церковь, по сути, то появление католической означает серьезный кризис православной церкви, христианской, и выделение в результате этого кризиса, можно сказать, ереси, какой и считалось католичество в начале, оппонентов. Ну а когда ребенок отказывается от родителей, это всегда выглядит не очень красиво. Поэтому проще признать разделение церквей, чем признать о том, что серьезный кризис, который начал назревать в первоначальном христианстве, привел к отделению от него католичества. Ну, конечно, здесь были еще факторы материальные, финансовые, территориальные, но если религия была гармоничной, то такой мощного течения, которое взяло главные приоритеты другие, этого бы просто не было. Поэтому можно говорить о том, что разделения церквей не было. А первоначальное христианство, которое осталось в лице православия, проходя через серьезный кризис, породило ответвление в виде католичества. И этот кризис усугублялся дальше и привел к гибели Византии. И не только Византии, но и Российской империи. То есть в первоначальном христианстве есть серьезные неточности, искажения, которые закрыли возможность развития. А если говорить о реформе православия, то это вряд ли, к сожалению. Потому что представьте, как будет выглядеть эта реформа. Выйдет патриарх и скажет: православная доктрина ложна, католическая доктрина ложна, христианское учение верно. Самоликвидироваться никто не хочет. Поэтому рассчитывать на реформы сложно, потому что И католическая и православная церковь ориентируется на то, что Христос – Бог, что главная миссия уже совершена, Он спас людей своей жертвой. И поведение прихожан и верующих должно быть определенным. И вдруг признать, что Христос учил, что мы все дети Божьи, начиная с молитвы «Отче наш». Христос говорил о том, что мы можем приближаться к Богу, развиваться, меняться. Это нужно перестраивать всю доктрину христианских церквей. Ну, мягко говоря, задача может выглядеть неподъемной. Насчет православия, когда мы говорим о православных каких-то идеях, православия как такового-то нет. Католичество существует, это единая церковь, а православных 15 церквей. И у каждой есть свои нюансы понимания, и даже по срокам они различаются, памятных дат. Поэтому говорить о едином православии невозможно. Даже пытались созвать собор, на котором хоть как-то бы отрегулировали вопросы организационные и теоретические, и не смогли собрать. Поэтому православия как такового нет. Есть представители православного направления, различные церкви, в том числе одна из трех в России, Русская Православная Церковь, которая сейчас находится в тяжелейшем кризисе, но об этом никто не хочет говорить. 1-2 человека заявляют об этом, но это глаз вопиющего в пустыне. Мы проходим то же самое и видим то же самое, что было 2000 лет назад, когда общество, когда религия умирает, но никто не хочет себе в этом признаться. Когда люди тяжело больны, но изображают из себя здоровых и категорически не хотят признать себя больными. А для того, чтобы лечиться, сначала нужно признать себя больным, потом поставить диагноз, а потом уже искать лекарства. С этим беда. Бог – верховное существо, управляющее миром, дарующее любовь и покой. Сатана же – отец зла и лжи. Так кто же правит миром, учитывая обилие зла и лжи на каждом шагу? А кто вам сказал, что Бог – это верховное существо, и что сатана – это существо? Существо – это нечто, имеющее кожу, поверхность, мозги. Бог несколько иначе выглядит. Его не представить. Если он вездесущий и присутствует во всем, это означает, что Всевышний не имеет формы. Что он является тончайшей сущностью. Не существом, а сущностью, которая пронизывает всю Вселенную на всех уровнях. Которая породила материальный мир, нематериальный мир, мир за пределами времени. Это не существо. Начнем с этого. Это привычные, наивные религиозные взгляды подают нам его как существо. Ну, в иудаизме Бог явился, обиделся, наказал. Но это же аллегория. Дальше. Кто создал сатану? Отвечаю. Сатану Бог не создавал. Его создали люди. И самую большую рекламу дьяволу кто дал? Священники. И это они все время трубили о том, какой он злой, могущественный, какие его возможности, как он искушает и так далее, и так далее. Я везде видел одно. Когда у человека начинается тенденция дьяволизма, кончается эта неуемная гордыня сумасшествием, неизлечимыми болезнями, и так далее, и так далее. В конечном счете смертью, вырождением потомка. Поэтому тенденция дьяволизма, она сильна. Дьявола как такового нет, он отсутствует. Дальше. Почему в мире, вопрос, правит сатана? В мире правят люди, которые утратили веру в Бога и нравственность. Почему? потому что их такими воспитала церковь. Если уже 500 лет идет тенденция, когда за деньги можно грехи снять, Бог-то не нужен. Мы все поражаемся злодеянием фашистов. То есть это полная утрата человечности и даже животных, каких-то элементарных норм выживания. То есть это деградация полностью личности, можно сказать, человеческой. А одна из причин – это призыв, то ли Гитлер это сказал, то ли Геббельс: насилуйте, жгите, убивайте, режьте. Я за все буду отвечать. Это не ваше дело. Это, кажется, именно вот это разрешение, свобода на любую жестокость, на любую деградацию, она и привела к таким чудовищным преступлениям. Но ведь этот механизм, да, взят католической церкви. Когда за деньги можно простить любой грех, это что, не фашизм, что ли? Это хуже фашизма. Потому что там об этом говорил политический деятель, а здесь говорит человек, которому веришь как отцу своему духовному, второе лицо, так сказать, после Бога. И Папа Римский просил прощения за инквизицию, но ни слова не сказал об индульгенциях. А ведь это катастрофа. И это говорит о том, что Папа Римский даже не осознавал, в какую чудовищную яму прощение грехов, тем более за деньги, вогнало всю нынешнюю цивилизацию. Поэтому нам только кажется правильная картина мира, где мы расставили какие-то свои образы, своих персонажей, и в спектакле, придуманном нами, начинаем сами играть и не понимаем, где выход. Потому что мы начинаем полностью зависеть от наших фантазий, которые мы придумали. Всевышний был, всегда и будет. А вот то, что напридумывали верующие и чиновники от религии, это все будет меняться и пересматриваться. Или умирать вместе с религией. Вопрос такой. Если мученик умер, имея возможность не умирать, значит ли это, что он самоубийца? Почему в таком случае его считают святым? Понимаете, что значит, имея возможность не умирать? Если человек может выжить, предав близких, если он может выжить, спасая шкуру, и ради этого могут погибнуть десятки и сотни других людей, то, извините меня, такое выживание – это духовное самоубийство, душевное. Поэтому здесь, я думаю, нужно осмотреть каждую ситуацию, ради чего человек пошел на смерть. Но то, что часто человека объявляли святым чисто поверхностно, я думаю, это опять относится к мифотворчеству и к, скажем так, вот как в церкви строится все больше и больше, и руководство думает, что будет крепче религиозная организация, значимее и весомее. Также и количество святых вроде бы является доказательством силы церкви, силы данного направления. Но это количество в качество может не перейти. А если учесть, что каждому святому начинают поклоняться как Богу, его иконам, а святых, я помню, 20 лет назад я уже услышал цифру больше 11 тысяч, то это уже элементарное язычество. Если все люди на Земле произошли от двух белых, откуда взялись черные и азиаты? Вы ездили на юг, загорали? Если будете часто загорать, у вас будет уже несмываемый загар. Человек меняется. Религия просто пытается сохранить содержание, зубами цепляется за форму и не хочет признавать развитие человека. Эволюция полностью не воспринимается религией. Хотя, в принципе, эволюция существует. Посмотрите, зародыш человека как развивается. Жабры, хвостик. Вот вам эволюция. Наше подсознание помнит все этапы нашего развития. Так что просто наше представление религиозное меняется очень медленно. Отсюда все проблемы. Почему ни одна официальная летопись государств того времени не содержит в себе ссылки на существование Иисуса Христа, упоминая его лишь последователей спустя много лет? Какой-то сумасшедший, который якобы творил чудеса, который призывал к самоубийству, а для человека того времени ударили по щеке, подставили другую, это было просто самоубийство. Вы хотите, чтобы в летописи пестрело упоминание об этом человеке? Учение Христа полностью лишено здравого смысла. Учение Христа невозможно реализовать в действительности. И в этом все убедились. По форме. Смысл учения Христа в том, что оно направлено не на внешнюю форму, не на поведение, а на внутреннее состояние человека, на его душу. Учение Христа – это учение о душе, как приоритете над телом. А в иудаизме приоритет людям объясняется через приоритет тела. Хотя заповеди отстаивают как раз высшие аспекты человеческой души. Так вот, люди осознали мощь учения Христа только через несколько столетий после его ухода. Поэтому и христианство стало формироваться и окрепло достаточно через большой период. Потому что сначала было только полный раздрай, совершенно фантастические представления о каком-то чудотворце. А потом люди нутром стали чувствовать, что в этом есть что-то великое, и не понимая, но как-то сложили повествование об Иисусе Христе, и это стало религией. Если Бог наслал великий потоп на своих творений, желая очистить мир, доказывает ли это его безразличие и безжалостность? Человек носит старую засаленную одежду. И эта одежда уже полна инфекций, грязи, клопов, в конце концов. Как вы считаете, если он сбросит эту одежду и оденет новую, он будет жестоким? Вряд ли, правильно? Так вот, человечество, утрачивая веру в Бога, загрязняет свою душу гораздо больше. Для Бога, сказано в Библии, 1000 лет, как 1 секунда. А теперь представьте, что такое для Бога человеческое тело? 100 лет. 0,1 секунды. Можно сказать, Бог видит наши души, которые существуют гораздо дольше и которые, по сути, вечны. И Бог спасает наши души. А наши тела и наша жизнь – это как пиджак, который засорился и который нужно сбрасывать. Поэтому великий потоп есть доказательство милосердия, любви и гуманности Всевышнего, которое не позволяет загрязниться душам людей и через смерть тела спасает их души. А наши души должны воплощаться потом в других цивилизациях, в других мирах и планетах. И душу загрязнять нельзя, иначе она перестанет развиваться. Поэтому болезни, несчастье, смерть и потоп – это проявление гуманности Божией. Почему Иисус не противился собственной казни, имея нечеловеческие способности и зная все наперед? Значит ли это, что Иисус имел корыстные мотивы, принеся себя в жертву в обмен на колоссальную знаменитость? А зачем ему была знаменитость? Он все имел. Знаменитость в основном нужна при жизни. То, что ты будешь известен после смерти, это тоже что-то значит. Но Христос знал, что Он будет известен. Знал, что Он будет известен, и если Его не казнят. Потому что Его возможности и Его сила были таковы, что Он мог бы оставить любой след человеческой истории. Но у Него просто была другая задача. Люди должны были запомнить не Его способности и возможности, а Его умение любить. И вот это было главным условием спасения. Поэтому речь идет не о корыстности Иисуса Христа, а о понимании Его, что только через смерть Свою Он может дать реальный механизм спасения людей. Если первые люди были прямыми потомками Бога, то от кого Каин научился братоубийству? Дело в том, что сказано, что Адам и Ева согрешили. То есть жизнь, обретя инстинкты, находится в постоянной конкуренции с верой в Бога, с жизнью, которая за пределами нашего тела. Как дети противоречат своим родителям, так жизнь в теле противоречит жизни вне тела, которая была первичной до этого. И грех Каина – это не история реальная, которая описывается в Библии. Это опять аллегория. Все зашифровано, все передается образами и притчами. Грех Каина – это грех поведения человека, который внутренне усилил первородный грех, суть которого – в гордыне и вожделении, неприятие божественной воли и поклонение жизни, инстинктам, вожделению, удовольствиям и так далее. То есть здесь, через притчу о дьяволе, Адаме и Еве и Каине, здесь передается механизм разложения души, когда ослабевает вера в Бога. Но для того, чтобы люди поняли, почувствовали этот механизм, нужно было его зашифровать. Для первоклассника один уровень подачи информации, для десятиклассника другой. Как сделать так, чтобы и для первого, и для последнего информация могла быть усвоена? На уровне сознания бесполезно, слишком разный уровень. А вот на уровне чувств образ позволяет спрессовать любую информацию. Поэтому на уровне чувств первоклассник будет видеть одно, а десятиклассник другое. И для того, чтобы люди восприняли истину, ее нужно зашифровывать в образы. И вот грех Каина – это есть образная передача того, как, утрачивая веру и единство с Богом, мы начинаем сначала грешить, а потом совершать преступление. Если Бог так любит людей, почему Он до сих пор не смог простить Еву? Это священники говорят, что не смог простить. А потом, откуда вы знаете, простил, не простил? Евы не было, Адама не было. Это все аллегории и образы. А почему говорят, первородный грех неисправимый, священники? Потому что если этот грех может человек исправить, то тогда священники денег не получат. Послушные паствы не получат. Если ты запятнан неисправимым первородным грехом, то ходи, кайся и служи церкви всю свою жизнь. А если ты нашел механизм преодоления первородного греха, священник становится служкой Божьим, не твоим господином, пастырем, а ты бараном. Священник становится исполнителем. Религиозная организация утрачивает свою значимость и свое влияние, и значит и деньги. Поэтому во всех интерпретациях, толкованиях Библии всегда вкрадывается элемент выгоды, власти, политики. И вера и религия отходят на второй план. Это закономерно. Просто это нужно понимать. И нужно понимать, что грех Евы и грех Адама – это не совершенный поступок людьми, а это есть тенденция победы инстинктов над любовью. Каждый из нас несет в себе первородный грех, как желание, нашу тягу к наслаждениям, к удовольствиям, поставить на первое место. Ведь что такое любовь? Вдумайтесь. Как мы воспринимаем любовь? Полетел. Чувство любви. Ты счастливый, ты радостный. Мы видим это только. А вспомните, что говорят, как определяют человека влюбленного. В первую очередь, молодой человек, говорят, влюбился. Почему? Не ест, не пьет. Значит, что любовь подразумевает? Ограничение. На других женщин не смотрит. Мало ест, практически не ест, мало пьет. Жертвовать стал. Изменился характер. То есть любовь – это и серьезные ограничения, и жертва, и боль, и страдания одновременно. Поэтому нужно понимать, что у нас этот первородный грех – это готовность в любви видеть только положительное, только удовольствие, только наслаждение. Забывая о том, что в любви есть и сдерживание, и самоограничение, и жертвенность. Когда мы это понимаем, тогда нам легче преодолеть грех Адама, который ослушался Бога, то есть не принял божественную волю. А когда мы сожалеем, раздражаемся, когда мы недовольны, это и есть грех Адама, это и есть неприятие божественной воли. И грех Евы – неумение сдержать свою жадность, свое вожделение, свое пристрастие к еде, сексу и так далее. Поэтому на самом деле Бог Еву давно простил, Но первородный грех у нас – это всего-навсего постоянное искушение, которое нужно преодолевать каждый день. Потому что объявить себя просто верующим в Бога – это наивно. Вера – это есть непрерывное устремление. Вера – это непрерывное желание. Вера – это непрерывное устремление, лишенное страхов, которое останавливает устремление, сомнений и прочее. И вот если мы каждый день развиваем свою веру, стремимся к любви, то каждый день мы преодолеваем себя грех Адама и Евы. Вот этого я бы хотел пожелать. Успехов!